Присутствующие, за исключением Яштаярала, не могли взять в толк, о чем говорит король, но эти двое понимали, что он прав. Если выяснится, что у него нет аба, то возникнет вопрос, что же тогда все видят вместо аба, и ответ не заставит себя долго ждать. Действие амулета, который превращает обычных ишибов в великих, вполне достаточная причина, чтобы весь мир захотел либо выкрасть тайну, либо уничтожить ее обладателей. Раникский отряд начал медленно подходить к воротам. Существо по-прежнему лениво извивалось в воздухе. Иктернские ишибы пойдут вперед, распорядился король. Ваша цель – отвлечь зверя, если орал промахнется. Михаилу очень хотелось слегка изучить животное, посмотреть, как оно реагирует на разные атаки, чтобы составить приблизительное мнение о преимуществах и недостатках аба. Но король опасался, что тварь окажется сильнее, чем предполагалось, поэтому лучше покончить с ней одним ударом. Приказ не вызвал нареканий. Ишибы привыкли, что король не всегда объясняет свои планы. Если удар животного должны принять иктернские ишибы, значит, так тому и быть. Орал изготовился около границы. Молния могла добить до зверя, хотя и получилось бы не такой мощной, как вблизи. Верховный ишиб атаковал сразу же, как только остановился. Яркая вспышка и визгливый вопль твари известили о том, что промаха не было. Однако зверь не торопился умирать. Михаил увидел, как черная шерсть вспыхнула язычками пламени и тут же погасла. Сам же зверь, еще не перестав визжать, нанес удар почему-то по яшту, странный удар огненным жгутом, в который превратился щуп животного. Король так и думал, существо нападает либо на тех, кто подошел близко к воротам, либо на тех, кто напал на него, не делая различий между членами атакующей группы. И тут уже расстояние до ворот не играет роли. Яшт успел отскочить в сторону, его задело лишь частично. Все ишибы сразу пришли в движение. Сохранять групповую защиту не было смысла ввиду непонятного врага, еще не хватало, чтобы тварь одним ударом покончила со всеми. Иктернские ишибы моментально атаковали с помощью огня, а мерт и кретент отбежали подальше, чтобы забраться на стену. Аб животного выдержал пламя, и в нападающих полетели тонкие ледяные иглы. Михаил оставался поодаль, поэтому оказался единственным, чья защита не вошла в соприкосновение с иглами. Даже мерту с кретентом досталось, но больше всего не повезло эльфу. После мерта он был самым слабым в отряде, и сейчас несколько игл преодолели естественную защиту аба и вошли в тело. Два ишиба тут же подхватили анистента, чтобы оттащить его. Орал вновь ударил молнией, и опять попал, но не достиг серьезного успеха. Королю начало казаться, что все смешалось, что каждый ишиб сейчас будет маневрировать и сражаться индивидуально, не обращая внимания на остальных. Командовать не было никакой возможности, стоял слишком большой шум, и все целиком сосредоточились на звере, который сейчас напоминал черную, слегка поджарившуюся гусеницу. Наверное, все так бы и произошло, нападение стало бы хаотичным, но кретент, знаменитый убийца, уже взобрался на стену. Он достиг ворот в несколько прыжков, а потом, оттолкнувшись, подпрыгнул еще раз и ударил мечом в шею парящей в воздухе твари. Кретент не был хорошим имис, но уже знал основы. Этого сейчас хватило. Он еще не успел приземлиться, как животное начало заваливаться на бок. Король успел разглядеть кровавое пятно на черной шкуре, и иктернские ишибы с орралом, вдохновленные успехом, нанесли совместный удар по раненой твари. Огонь и молния теперь возымели эффект. Шерсть мгновенно вспыхнула, выступившая кровь тут же испарилась, и охваченная пламенем туша тяжело рухнула на стену. В воздухе моментально начал распространяться запах паленой шерсти и обуглившегося мяса. Король отвел взгляд от чудовища и посмотрел на свое войско. Несмотря на скоротечность боя, ишибы были уставшими, взлохмаченными и встревоженными. С таким противником им еще не приходилось сражаться. Эльф, похоже, не был серьезно ранен и пытался самостоятельно залечить раны, сидя около большого камня. Ну и ну, твое величество. Яшт выглядел весьма озадаченным, если не сказать испуганным. И что, Алиан может создать множество таких тварей. В руках того, кого они слушают, будет огромная сила. Михаил тоже успел подумать об этом, но быстро отвлекся. Он отвел взгляд от приводящих себя в порядок ишибов, вновь посмотрел на дымящуюся тушу, висящую на стене, и сразу же заметил, как дверь дома распахнулась и из нее вышел человек в красном халате и с длинной седой бородой. Незнакомец начал степенно спускаться по дорожке к воротам, шагая неторопливо, будто на прогулке. По мере того, как он подходил, становилось понятно, что его возраст определить затруднительно. Несмотря на седые волосы, лицо человека было лишено морщин, словно юноша потехи ради налепил на себя бутафорские парик и бороду. Красный халат незнакомца выглядел потертым и не совсем свежим, но когда житель дома на горе подошел к воротам, лица королевских спутников вмиг стали почтительными. Перед ними был великий Эшип. Он заговорил, и его голос тоже удивил Михаила. Звук слегка дребезжал, но одновременно был глубоким и насыщенным. Создавалось очень необычное впечатление. «Замечательный бой», — вместо приветствия сказал полустарик. «Я думал, что вы потеряете одного-двух, но все обошлось». Король выслушал первую фразу с привычно непроницаемым выражением лица. «Несомненно, мания величия жителей этого дома зашла очень далеко. Я, Нирман, король Раниго и Круанта», — представился он. «Прибыл сюда, чтобы встретиться с великим Эшибом Элианом». Михаил ожидал чего угодно в ответ. Незнакомец мог представиться сам, или продемонстрировать хоть толику уважения к монаршей особе, или сказать, что Элиан примет посетителей или, наоборот, не примет, но великий Эшиб сумел удивить. Он прищурил глаза, внимательно посмотрел на короля и произнес, не скрывая иронической улыбки: «Нирман – такое редкое имя, хотя у нас живет еще один Нирман. Твой тезка, наверное, и тоже прибыл из Раниго, лет 25 назад, совсем еще младенцем». Глава 5. Новый враг. Чудовища обычно появляются от чудовищ. Ученик одного жестокого великого Эшиба, пытающегося создать новое животное. Каждый представляет себе по-разному олицетворение жестокости. Для одних это война, бессмысленная и кровавая, для других – сборщики налогов, жадные и равнодушные, для третьих – грабители, эгоистичные и недалекие, для четвертых – судебная власть, несправедливая и мстительная. Но в Раниге, Круанте, а теперь уже и в Фигриде находилось лишь одно олицетворение настоящей жестокости, хотя мало кто догадывался об этом. Имя ей было Анелия. Принцесса, сестра короля эльфов, родилась в счастливой стране, которая через несколько десятков лет рухнула под напором империи. Анелия, уже тогда считающаяся одной из самых красивых женщин, не захотела смириться с этим. Она организовала часть эльфов и скрылась в северных лесах, чтобы вести партизанскую войну без всякой надежды на победу, лишь ради самой войны. До того, как встретить короля Нирмана, принцесса прошла через многое, ее руки были обогрены кровью, а в сердце жила ненависть. Она убивала людей без раздумия и не останавливалась ни перед чем, чтобы увеличивать количество смертей. Те несчастные, которые имели неосторожность влюбляться в принцессу, немедленно использовались ею. Они тоже ввязывались в бесперспективную войну и умирали, не подозревая о том, что Анелия даже не вспоминает о них, а уже ищет новых могущественных поклонников, чтобы их тоже отправить на смерть. Принцесса быстро повзрослела, прошла через многие испытания, накопила опыт, но даже встреча с королем Нирманом, которого она полюбила, не смогла смягчить ее сердца. Анелия осталась прежней, жестокой женщиной, презирающей слабость, читающей мужчин как открытую книгу и норовящей использовать их. Тадгараун, который в последнее время зачастил к принцессе, ни о чем таком не подозревал. Принцесса была с ним мила, охотно поддерживала беседу на отвлеченные темы и вообще показывала ему свое расположение. «Все, совершенно все очарованы твоим высочеством», — восклицал Тадга на следующий день после триумфального приема, организованного Анелией. «Двое даже пытались уговорить меня устроить им встречу с твоим высочеством». Его собеседница по-прежнему сидела за королевским столом и кротко улыбалась. Она не сомневалась в успехе, тем более что императорские советники уже написали ей восторженные письма, полные намеков. Принцесса умудрилась прямо на приеме внушить каждому из них, что заинтересована лично в нем. Это дело непростое, но когда опыт неглупой женщины исчисляется десятилетиями, а красота остается на том же уровне, как в ранней молодости, для этой женщины нет ничего невозможного. «Я, пожалуй, приглашу их еще раз», — сказала принцесса. «Мне кажется, что они смогут положительно повлиять на императора, если станут друзьями Раниго и Круанта». Раун кивнул. Он был полностью согласен с политикой Анелии. Даже более того, если бы принцесса сделала что-то диаметрально противоположное, он был бы также согласен с ней. За несколько дней общения с ее высочеством жизненные приоритеты тогда несколько сместились. «Твое высочество, могу ли я их обнадежить?» – поинтересовался он. «Конечно», – мягко произнесла принцесса. «Встреться с каждым из них, Поговори, объясни, что они показались мне уважаемыми и интересными людьми, а потом приходи с докладом. Конечно, Тадга знал, что он придет к своей прекрасной госпоже, что если будет делать все как надо, то придет еще и еще, станет доверенным лицом королевы, что очень почетно и приятно. Анилия смотрела на Рауна с явной симпатией, улыбалась ему одной из тех своих улыбок, которые надолго запоминались мужчинам, и думала о том, что вот перед ней еще один ничтожный человечек, что он еще не понял, что с ним происходит, пока способен трепыхаться, воображать себя сильным, решительным, испытывать посторонние чувства. Скоро, очень скоро бедный Тадга избавится от этих эмоций. Их заменит самые правильные чувства, любовь к ней, к Анелии, всепоглощающая, преданная и безответная. Если все пойдет как надо, то это же ожидает и советников. Принцесса уже не может никого убивать в бою, это ей запретил король, но превращать спесивых имперцев в своих рабов он ей не запрещал. А покорные ее воле мужчины Анелии сейчас просто необходимы. Нужно ведь как-то справиться с Иланией. В схватках женщин обычно побеждает союз красоты и опыта. Гори тем, кто рассчитывает на что-то другое. А здесь находятся эмбрионы. Великий Шипалиан показал Михаилу на обычные незапечатанные глиняные кувшины. Главное, создать ткань, сверхчувствительную к воздействию аба, а потом уже с ней можно делать все что угодно. Хотя основные работы происходят на стадии зародыша, потом мы просто ускоряем рост. Король находился в подвальном помещении, точнее сказать, на третьем ярусе подвала. Светильники амулеты светили так ярко и равномерно, что тени от столов и шкафов почти не были заметны. Великий Ишип охотно хвастался своими достижениями, а Михаил вслух восторгался ими и размышлял о том, сколько же Ишибов и Имис понадобится, чтобы уничтожить обитель безумцев, пока не поздно. Получалось никак не менее 200, возможно, даже более. Раникский отряд неплохо приняли в доме на горе, хотя отвели угловые комнаты в левом крыле и запретили ходить в правые. Алиан, а именно он встретил Ишибов у ворот, оказался разговорчивым старичком, разменявшим не одну сотню лет, по крайней мере, возраст дома был не моложе 2 веков. Великий Ишиб согласился поговорить с Михаилом на следующий день, даже провести экскурсию, и причины такой сговорчивости выяснились очень скоро. «А что вы собираетесь делать с этими животными?» – поинтересовался Михаил, осторожно заглядывая в ближайший кувшин, наполненный темной жидкостью. «Ведь использовать такие могучие существа в виде обыкновенного сторожа-привратника нерационально», – закончил Элиан, улыбаясь. «Да, такая мысль может прийти в голову, но у меня на Тиров есть и другие планы». Король Раниго явственно беспокоился. Он был уже не тем человеком, который только прибыл в этот мир. Борьба за власть, войны и политика закалили его, усилили и без того мощное логическое мышление и интуицию. Михаил во всем видел двойное, а то и тройное дно, а от ситуации с тирами за версту несло неприятным и даже зловещим запахом. Почему их не было раньше? Отчего они появились именно сейчас? Зачем их использовать в качестве сторожей? Почему бы просто не выращивать в тайне? Эти вопросы были первыми, которые Михаил задал себе после того, как обдумал неожиданный намек на то, что настоящий Нерман может жить в этом доме. Но пусть твое величество не тревожится, успокоительно заметил Элиан, чутко уловивший чувства собеседника. Раниго это вообще никак не коснется. Насчет Раниго у меня теперь другие планы, и я полон предложений, которые принесут выгоду этой стране и лично ее владыке. Михаил еще раньше сделал вывод, что Великий Ишип не такой уж сумасшедший, как казалось ранее. Конечно, его, полуотшельника, нельзя было назвать полностью нормальным, но, как любой исследователь, Алиан старался быть рациональным. Именно этим качеством можно объяснить тот факт, что, пробыв в доме несколько часов, гости не имели никакого представления о числе его обитателей. Раникские и круанские подданные видели еще 6 великих Ишибов, но сколько их тут вообще, король не мог угадать. Поэтому в своих расчетах о штурме дома исходил из худших вариантов. «Я всегда готов заключать соглашения, выгодные для моей страны», — просто сказал он, заметив, как собеседник выделил в своей речи слово «теперь». Алиан посмотрел на короля внимательными, слегка узкими глазами и вновь улыбнулся. По всей видимости, бодрый старичок находил смешное в самых неожиданных вещах. «Чтобы пояснить свою точку зрения», — сказал он, — «я бы хотел обратиться к событиям, которые произошли в прошлом. Понятно, что твое величество был несколько обескуражен моим заявлением у ворот насчет тезки, но в конечном итоге в этом мире все идет на пользу. Конечно, Михаилу был очень интересен тезка, но он не смел спросить о нем напрямик. Спросить значит подчеркнуть интерес, недопустимо для политика. Поэтому король просто ждал, когда Алиан сам начнет разговор на эту тему. Итак, четверть века назад двое ишибов привезли сюда маленького и больного ребенка. Мой дом считается надежным убежищем уже много-много лет, поэтому их поступок не вызвал удивления. Они рассказали мне историю, связанную с младенцем, и я поверил им. Ребенка решил оставить и воспитать, а ишибы короче, они вскоре умерли. Почему-то Михаил совсем не удивился. Старик явно был себе на уме, последовательно шел к какой-то только ему известной цели. Такие люди очень опасны, если не знать их цели, общие правила. Мальчик же выздоровел и оказался тем, кто мне был нужен в то время. Алиан внимательно следил за выражением лица собеседника, но король уже был спокоен и безмятежен. Он начал догадываться, куда движется дело. Так вот, я не сводил с Ранига глаз, продолжал великий ишиб, слегка разочарованный реакцией слушателя. Даже съездил туда, чтобы посмотреть на Мельса. Все оказалось, как я ожидал. Мой мальчик был похож не только на него, но и на череду своих предков, особенно по женской линии, чего никак нельзя сказать о твоем величестве. Наследственность иногда выкидывает непредсказуемые фокусы, притворно вздохнул король. Ну да, ну да. Тем не менее появление твоего величества в качестве принца спутало все мои планы, сообщил Алиан, лукаво поглядывая на собеседника. Сначала я хотел все-таки их реализовать, но, пристально понаблюдав за новым королем, решил, что уже мало что получится. Затяжная война мне совсем не нужна. Михаил хранил молчание. Он отлично представлял себе, что за планы вынашивал великий ишиб. Поместить на трон своего воспитанника, а самому получить доступ к ресурсам целой страны. Но все равно я не сводил глаз из твоего величества. Признаться, меня кое-что очень сильно заинтересовало, но об этом можно поговорить потом, когда будет решено главное дело. Не волнуйся, оно не связано с Ранигом. Алиан уже второй раз призывал не волноваться своего хладнокровного собеседника. Это не осталось незамеченным Михаилом. В политике даже мелочь может иметь глобальное значение. Я был очень рад, когда понял, кто пожаловал ко мне в гости. Надеюсь, к моему гостеприимству нет претензий. Великий ишиб явно решил закругляться. Я слегка ограничил передвижение твоего величества, но сделал это ради общей пользы. В твоей свите ведь есть две примечательные личности. Один, с физиономией убийцы, человек, способный на все, а другой, с профессионально честным лицом, явно мошенник с многолетним стажем. Я бы не хотел, чтобы они предприняли прогулку по дому и натолкнулись на моего мальчика. Случайно, конечно. Михаил рассматривал и такой вариант, поэтому сейчас тоже не удивился. Настоящий живой Нерман был не нужен ни Ранигу, ни его королю. Это та плата, которую собирает всякая власть. Человек, достигший вершин, может посвятить свою жизнь тому, чтобы бороться с несправедливостью, карать негодяев, но все равно ему волей-неволей, а придется изредка расправляться и с безвинными. Таковы законы власти, против них не может пойти ни один вступивший на эту стезю. И что, я так и не увижу своего тезку, невинно поинтересовался король. Это будет лучше для всех, дипломатично ответил Алиан. Но прежде чем перейти к моим предложениям, хотелось бы услышать подробнее о том, что привело твое величество в мою скромную обитель. Твое величество что-то говорил по поводу исчезновения Аба. Об этом Михаил вкратце рассказал еще вчера, но решил повторить и сегодня. У одного очень важного мне человека пропал Аб, произнес он. Нельзя ли его восстановить в кратчайшие сроки? После чего пропал, спросил Алиан, изучая собеседника проницательным взглядом. После боя с другими ишибами, видимо, он перенапрягся. Большой был Аб, не очень. Великий ишиб пожевал губами. Михаилу было странно видеть стариковскую привычку на молодом лице. Алиан был вообще необычной личностью. Он быстро соображал, многое знал, но при этом некоторые события интерпретировал весьма своеобразно. Великий ишиб не казался таким любителем славы, как Арал, но и от Парета отличался. Парет верил в науку, но не стремился к власти. Алиан же высказывал очень нехорошие идеи. Например, он заявил, что в перспективе может создать таких животных, которые полностью заменят крестьян. Труд простолюдинов окажется не нужен, поэтому можно будет уничтожать почти всех неишибов, начиная с новорожденных, у которых нет оба. В другое время король поблагодарил бы небеса за то, что великий Эшип не обладает властью, и попробовал бы переубедить Алиана. Но, похоже, сейчас предстояло выяснить иные вопросы. «Ну что же, если мы поладим, то твое величество может привести ко мне своего человека. Обещаю, что за пару месяцев поставлю его на ноги». «За пару месяцев», — воскликнул Михаил. «Ну да, а что, думаешь, кто-то быстрее справится?» «Сомневаюсь. Аб может восстановиться и сам, но на это уйдет не менее полугода, а то и год-два. Я могу, конечно, попробовать радикальные методы, но боюсь, что они способны просто убить этого важного для тебя человека, а гарантии с ними нет. А так, может, в месяц уложусь, если повезет». «Какие способы?» — тут же отреагировал король. «Самый простой – поставить его на грань жизни и смерти. Сделать так, чтобы только Аб мог спасти его. Чтобы он знал, что никто не придет на помощь. Аб ведь часть тела, твое величество. Если телу захочется жить, то оно на многое способно. Шок, боль, испытания – вот что усиливает мощь, если, конечно, человек преодолевает их. А если не справится?» – осторожно поинтересовался король. «Не справится, погибнет», – отрезал Элиан. «Поэтому я и не хочу использовать эти методы. Ясно, что человек важен для тебя. Ты ведь сам пришел просить за него. Если он умрет, то это может огорчить твое величество и поставить нашу будущую сделку под вопрос. Поэтому, месяц, не меньше, буду лечить медленно, но на совесть». Михаил немного помолчал. 2 месяца его не устраивали, а на риск он не хотел идти. Учитывая защиту его амулета, испытания понадобятся еще какие. А чем они опасней, тем меньше шансов выжить. «Что за сделка, Алиан?» — наконец спросил король. «Я подумаю насчет лечения. Твоя воля», — пожал плечами Эшип. «А сделка вот в чем. Скоро, примерно через полгода, по моим оценкам, мне понадобятся Эшибы. Еще не менее 100. Лучше, 150. Я хочу, чтобы ты их мне дал. Постараюсь всех вернуть в целости и сохранности примерно через месяц. Если кто-то погибнет, то за него заплачу. Да и просто так могу заплатить. За аренду». Алиан рассмеялся хриплым каркающим смехом. «А почему я тебе должен их давать?» — спросил король, хотя уже предполагал ответ. «И почему ты не попросишь их у кого-нибудь другого?» «Да у кого же мне просить?» Ишик продолжал хохотать неприятным смехом. «Уларат мне точно не даст, да и дал бы, я бы сам отказался. У каких-нибудь королевств они потребуют большую плату, но это еще ладно. Однако ведь спросит, зачем? А что я им скажу? Только что тайна. А твое величество не спросит, так даст. Я еще вчера подумал, что наша встреча не случайна. Провидению угодно поддержать меня. Ну а я почему дам?» — тусклым голосом поинтересовался Михаил. «Да потому что мальчик-то у меня, ты ведь сам понимаешь», — охотно пояснил Элиан. «Мне сейчас твой раник не очень-то нужен, но твое величество должен все равно откупиться, иначе будет непорядок. Вот и откупишься. Если все сделаешь как надо, то мы вообще друзьями станем. Будет и Аб для твоего знакомого, и Тиров дам, да чего захочешь». Королю меньше всего хотелось становиться друзьями с этим непредсказуемым типом. Великий Эшип был опасен не только своим могуществом, но и загадочными планами. Несомненно, Алиан властолюбив, иначе не воцарился бы в этом доме на горе, а иначе как маленьким монархом его нельзя назвать. Все в доме принадлежало ему, и все слушались его беспрекословно, это Михаил уже заметил. Но, с другой стороны, какой у короля выход? Сообщить о терах императрице? Она просто попытается наложить на животных свою лапу, а если Алиан откажется, то ничего не сможет сделать со строптивым стариком до окончания противостояния с Фигридом. Самому собрать войско и напасть? Но это же территория Уларата. К тому же из 200 Эшибов половина, возможно, поляжет. А где взять Эмис? Их тут нужно минимум 50. Алиан ясно сказал, что ему нужна еще 100 Эшибов. Еще. Если бы у него был 10, то фраза была бы иначе построена. Так говорят, когда есть уже 2 сотни. Плюс тиры. Большая сила. 1000 золотых за каждого убитого и гарантии, что о моем тезке я больше не услышу. Забросил удочку Михаил. Ха-ха. Смех Элиана уже почти вывел из себя короля. 1000 золотых я могу дать, но пообещать, что не услышишь, уволь, твое величество. Разве что он сменит имя. Да так сменит, что к предыдущему вернуться не сможет. Так согласен, — письменные гарантии, уточнил король, написанные его рукой с личной печатью Ти. Хочу, чтобы он написал, что он вовсе не Нерман, а только почему-то похож на наш род, что это случайность. А там, пусть берет какое угодно имя. Тогда с твоего величества 150 шибов». Лицо Элиана посерьезнело. Он уважительно добавил: «А ты умеешь торговаться?» Торговаться Михаил умел, как и многое другое. Он также обладал развитыми аналитическими способностями, поэтому к концу разговора уже ясно представлял себе, чего хочет Элиан, но держал соображение при себе. Все это выглядело так мерзко, что плохо пришлось бы всем, и Уларату, и Фигриду, и Ранигу, и множеству государств, расположенных в этой части мира. Король не знал, что делать. Будь при нем власть Нокти, он бы попытался даже убить Элиана прямо в этом подвале, а дальше будь что будет. Но сейчас Михаил никакой опасности для Элиана не представлял и очень сожалел об этом. На следующее утро король со своим отрядом прощался с домом на горе. Его величество решил, что не может оставить армию на 2 месяца, и напряженно думал о том, на какие ухищрения надо пуститься, чтобы никто в Фигриде не заподозрил отсутствие Аба. Однако это был не единственный предмет размышлений Михаила. Пожалуй, еще больше его занимали 2 проблемы – Алиана и настоящего Нермана. Прощание проходило в теплой, дружественной обстановке. Хозяин дома стоял в окружении 5 великих ишибов с укрепленной Тии, улыбаясь, говорил королю: «Напрасно твое величество разбросал здесь свои взрывающиеся амулеты. Я, конечно, понимаю, что тебе бы хотелось избавиться кое от кого, но, поверь, я об амулетах знаю, и они не взорвутся». Кретент стоял по левую руку от Михаила. Убийца пытался придать своему неподвижному лицу выражение симпатии. У него был приказ бить наверняка. «Это какая-то ошибка», — объяснил король, тоже дружески улыбаясь. «Амулеты просто потерялись. Я прикажу своим людям их собрать. Сделай милость», — хохотнул веселый старик. «И не беспокойся, твое величество получит свою грамоту. В обмен известно на что». Если бы Элиан знал, что король хотел убить именно его, а не Нермана, то очень бы изумился и не разговаривал так радостно. Но он не знал, и, несмотря на гранаты и готовность кретента выполнить свой долг, прощание не было скомкано. Так ничего и не добившись, кроме очередных неприятностей, Михаил оставил за спиной обитель великих ишибов и устремился назад, к границе Уларата и Фигрида. Ему все-таки предстояло уничтожить злополучные шахты. Король даже удивлялся тому, что на свете существуют такие постоянные вещи. Почти при любом политическом раскладе шахты должны прекратить свою работу, и желательно навсегда. Глава 6. Шахты. Плен – дело временное. Фраза плененного солдата, который в следующий миг случайно свалился во враг и разбился насмерть. Покои принцессы Илании с недавнего времени находились в императорском дворце. Она сама пожелала переехать, оставив просторный дом в центре Иендерта, куда перебралась после того, как отдала свое постоянное жилище Нерману. Принцесса считала, что именно сейчас ей нужно быть как можно ближе к отцу и к его советникам. В тот вечер Илания стояла на балконе, выходящем во внутренний дворик, смотрела на верхушки низких деревьев и благосклонно слушала комплименты, которые ей расточал Тагга, один из молодых и подающих надежды имис. Вот уже почти полгода, как принцесса приблизила его и теперь всерьез рассчитывала, что труды не пойдут прахом. «Я нисколько не сомневаюсь в твоей преданности», сказала Илания с легкой и, как ей хотелось надеяться, чарующей улыбкой. «Ты мне уже оказал большие услуги, и хотя я пыталась ответить тебе тем же, чувствую, что до сих пор в неоплатном долгу. Ради твоего высочества я готов сделать все что угодно без всякой награды». Молодой человек был пылок, страстен и яростно верил в собственные слова. Илания повернулась, чтобы посмотреть на горящие глаза, скользнула взглядом по каштановым волосам и, как прежде, нашла, что они явно подчеркивают благородные и тонкие черты лица собеседника. «Ну что же возможно? Знаешь, Тагга, в последнее время у меня очень много проблем. Я пытаюсь с ними справляться, но мне совсем не на кого опереться, кроме разве что тебя». Имис молчал, пожирая взглядом принцессу. Он точно знал, что за необходимым вступлением последует и просьба. И точно, Илания решила не затягивать. «Я предполагаю, что мне угрожает опасность», сказала девушка, «и только в твоих силах отвести ее, хотя это потребует некоторой сноровки. Твое высочество, я готов на все». Илания в этом не сомневалась, потому что иначе не обратилась бы к нему. «Тагга, ты хорошо знаком с моим дворцом, с тем, где сейчас живет король Нерман?» «Да, конечно. Помнишь, где находится мой приемный кабинет?» «Разумеется, Твое высочество, туда нужно проникнуть и забрать кое-какие бумаги, особенно написанные лично принцессой Анелией. Тадга не позволил колебаниям отразиться на своем лице. Илания наблюдала за ним, словно кошка за рыбой, приготовленной кухаркой и положенной на стол остывать. «Я сделаю все, что в моих силах, твое высочество, но там же кругом охрана». Принцесса усмехнулась. «Никакой охраны не будет, Тадга. Ты пойдешь через тайный ход, о нем никто не знает, кроме меня и теперь тебя. Пойдешь ночью, и все сделаешь без помех. Видишь, как я тебе доверяю. Благодарю, твое высочество. Будь собеседник простолюдином». Он не на шутку испугался бы собственной осведомленности о тайном ходе, которого не могли найти даже ишибы. С такими секретами долго не живут. Но Имис твердо рассчитывал на дальнейшую благосклонность принцессы и нисколько не сомневался, что это служит дополнительным залогом симпатии Илании. Но нельзя ли мне узнать подробнее, что именно нужно брать? Хотелось бы увидеть картину полностью, чтобы на месте решить, что важно, а что не очень. Справедливо, кивнула Илания, которой понравилась реакция Тадги. Ну что же, дело вот в чем. Это самая Анелия, мой враг. Детали нашей вражды тебе не интересны, но мне бы хотелось получить образец ее почерка, а также любые другие компрометирующие документы. Мне кажется, что она замышляет убийство короля Нермана и единоличное правление в Раниге и Круанте. Когда у меня появится доказательство, я представлю их своему отцу, чтобы он принял меры и спас своего верного союзника. Отряд Ранига и Круанта остановился неподалеку от шахт, рядом с зарослями высокого кустарника. Все выглядело как и прежде. Дым над холмами, ломкие травы и сухая земля. Мерт и Кретент вновь отправились на разведку, а король вместе с Орралом и Аштом немного отошли от основной группы. «Алиан должен умереть», — говорил Михаил с таким видом, словно он, Катон-старший, произносящий перед сенатом слова «Карфаген должен быть разрушен». Но, в отличие от доблестного римлянина, король добавлял, «Хотя не понимаю, почему этим следует заниматься мне, а не кому-нибудь другому». Орралы и Ашт тоже не понимали этого, как и того, по какой причине Алиан должен умереть. Они видели тиров, признали их опасными, слышали о сделке между королем и великим Ишибом, согласились с тем, что сделка выглядит неприятной, но из чего следует, что Алиана следует уничтожить. Ранигу он не угрожает, а если король обретет искомую грамоту, то настоящему Нерману будет практически невозможно доказать свои права на корону. «Твое величество, может быть, нам лучше выполнить требования Алиана?» Негромким голосом поинтересовался Яшт. «Он производит впечатление человека, который сдержит свое слово, получит то, что хочет, и оставит нас в покое». Король пристально всматривался в сторону шахт, волнуясь и интуитивно ожидая очередного подвоха со стороны Уларата. Михаил уже пересказал приближенным разговор с великим Ишибом, но еще не растолковал им, в чем дело, и думал о том, нужно ли это сделать сейчас или позже. Ни Мирта, ни Кретента не было видно, поэтому король решил пролить свет на вопрос. «Он – психопат, который рвется к власти», – сказал Михаил. «Причем психопат расчетливый и рассудительный. Логик. Возможно, у него в голове что-то сдвинулось за время уединенной жизни, а может быть, он всегда был таким, но если он обретет желаемое, а нас всех ждут большие проблемы, маньяка, помешанного на практичности, этот мир вряд ли переживет без последствий. Дейтер не подарок. Нет, от него нужно избавляться. О какой власти говорит твое величество?» — осведомился Яшт, бросая взгляд на Орала, словно ища у него поддержки. «У Алиана нет никакой власти. Да и что он может? Захватить какое-нибудь королевство? Вряд ли такой сосед, как Уларат, позволит ему там наводить свои порядки. Мы ведь просто-напросто отменили рабство и сразу хлебнули сполна. А если Алиан начнет уничтожать неишибов, включая дворян, которые в родстве с дворянами Уларата, он тут же потеряет все, что имеет». Король обернулся, посмотрел на собеседников, на их одежду, разительно отличающуюся по цене, и горько усмехнулся. Он потерял бы все, если бы не эти злополучные шахты. Но теперь, когда камни найдены, мне кажется, что единственным выигравшим будет именно Алиан. Почему? Орал наконец включился в разговор. В последнее время он предпочитал помалкивать, выражая так свое негодование запрещением строительства памятника. Но сейчас, когда король говорил, по всей видимости, о важных вещах, верховный Ишиб не мог промолчать. В конце концов, власть Орала держалась только на успехе короля. Все отлично знали, что, несмотря на обиды, Старый учитель будет до конца поддерживать своего ученика. Просто когда я говорил с Элианом, то задал себе простой вопрос. Почему терры появились именно сейчас? Тихо произнес Михаил. Маловажный вопрос, казалось бы. Но такие вопросы, слабое звено любой тайны. И почему они появились? Вновь спросил Арал, а Яшт нахмурил черные брови. Этот худощавый Ишит был прирожденным политиком, схватывающим все на лету. Потому что именно сейчас нет силы, способной напасть на него, пояснил король, и вряд ли появится до выяснения вопроса с шахтами. Уларат занят Фигридом, а потом будет поздно. Поздно? Переспросил Арал, который по выражению лица Яшта заметил, что тот о чем-то догадался. Да, еще тише сказал Михаил, когда Фигрид и Уларат основательно потреплют друг друга, а на это уйдет, по моим расчетам, около полугода, то выяснится, что Алиан создал достаточное количество тиров, чтобы попытать счастье с шахтами и, возможно, с троном Уларата, продолжил за него Яшт. Вот именно, вздохнул король, нашему великому Ишибу тоже нужны камни. Похоже, они всем нужны. Лицо Аррала вытянулось. Бывший деревенский Ишиб вовсе не был глуп. Его отличали основательность в суждениях, прочная хватка и способность к нестандартным действиям. Аррал ясно представил себе последствия. Альянс его тирами захватывает власть в Уларате, Фигрид думает, что противник ослаблен, и наваливается с новыми силами, Алиан, опираясь на необычных зверей и уже уларатских ишибов, громит Фигрид, начинает проводить в жизнь свои идеи, и время жизни Ранига в его нынешнем виде будет исчисляться годами, а то и месяцами. Король, противник рабства, он не останется в стороне, да и вообще, вот что значит вовремя заданный маловажный вопрос. Появление Миртой Кретента было неожиданным, они сбросили невидимость, лишь обогнув кустарник, расположенный поблизости от отряда. «Ну что там?» – осведомился Михаил, когда к нему подошли запылившиеся разведчики. «Все спокойно, твое величество», – степенно ответил Кретент. «Неспокойно, а непонятно», – воскликнул Мерт. «Что-то не то, что, не то», – поинтересовался король. Его дурные предчувствия резко обострились, получив поддержку в виде настораживающей фразы Рангела. «Они не усилили охраны, твое величество». Все осталось по-прежнему. Михаил медленно кивнул. Пару дней назад его отряд уничтожил несколько обычных ишибов и чуть не прикончил двух великих. Уларат на это никак не отреагировал. Мерт был прав, здесь что-то не то. Мы сможем пройти к шахтам, взорвать их и быстро скрыться? Спросил король. Я обежал вокруг, новых засад нет, никого нет. У меня создалось впечатление, что вчера здесь прошло много людей, но их уже тоже нет. «Подходим ближе», — распорядился Михаил. «Мерт, проверь, свободно ли направление к границе с Фигридом. Если да, то сначала отступим сюда, а затем обогнем шахты и пойдем напрямик». Отряд Ранига и Круанта быстро двинулся к деревянным стенам, защищающим шахты. План короля был прост. Нужно незаметно проникнуть на территорию объекта, избегая землянок, потом бросить гранаты и прорываться, если нужно, с боем. В том, что они сумеют отойти, Михаил не сомневался. Организованный отряд плюс внезапность плюс умение Мирта быстро заметать следы по всему выходило, что вскоре король вернется домой. Однако когда король остановился в зарослях неподалеку от забора, оказавшись в тучах пыли и дыма, Рангел вновь прибежал с докладом. «Там не пройти, твое величество», — сообщил он. «Километрах в двух отсюда уларатская армия, сотни ишибов. Предлагаю после взрывов вернуться назад и подойти к фигридской границе, сделав большой круг». «Так и поступим», — согласился король. Сообщение об армии было неприятным и требовало скорейшего возвращения в ставку, но шахты необходимо взорвать. Возможно, будет даже лучше, если диверсия совершится в тылу уларатских войск. Предстоящая операция отвлекла Михаила от мыслей о ситуации с Элианом. Впрочем, король уже успел решить, что нужно поведать императору о предприимчивом великом Ишибе. Рассказать не все, но главное. В конце концов, почему правитель Ранига должен брать на себя такие заботы? Разве он спаситель мира? Нет, самозванец, обманщик и авантюрист, отягощенный некоторыми моральными принципами, вот кто он, если смотреть правде в глаза. Пусть Мукант разбирается сам, а король удовольствуется тем, что тихо нейтрализует настоящего Нирмана. «Я отхожу назад, к границе леса, и жду всех там», — распорядился Михаил. «Постарайтесь в бой не ввязываться. Быстро взрывайте, и ко мне. Потом поищем безопасную дорогу в Фигрид». Лес начинался примерно в километре от этого места. Даже не лес, а лесок, большая роща, но король хорошо запомнил то место, откуда они вышли. На земле была проплешина, свободная от травы, рядом, невысокий холм спутать трудно. Михаил, не мешкая, направился назад, продираясь через кустарник. Он не знал, сколько времени займет операция, и торопился. Его отряд будет использовать невидимость, а это означает, что им нужно оторваться от возможной погони до встречи с королем. Уже вечерело, Михаил не особенно скрывался. Он быстро поднялся на холм, который уже использовал в качестве наблюдательного пункта, в последний раз окинул взглядом местность около шахты и устремился к лесу. Ему не хотелось случайно выйти на неприятеля, поэтому король возвращался строго прежним путем. Главное, завершить начатое, а потом можно где-нибудь затаиться и посылать во все стороны разведчиков, чтобы нащупать пути отхода. Даже когда Михаил бежал, мысли о Нермане, о Лиане, Муканте, о Нелии не оставляли его. Похоже, он оказался в центре огромного и запутанного заговора, состоящего из нескольких несвязанных друг с другом участников. Везде подстерегала опасность. Пока еще король понятия не имел, как достойно выйти из столь шаткого положения. Возможно, именно сосредоточенным размышлением можно было объяснить тот факт, что Михаил поздно заметил помеху. Король почти достиг леса, уже видел знакомую проплешину, когда обратил внимание на необычный цвет деревьев. Конечно, сумерки затрудняли обзор, но солнце еще давало достаточно света, чтобы можно было различить темно-синие цвета стволов. Бегущий даже остановился от неожиданности. У деревьев ведь должна быть обычная окраска, а не такая. Однако, когда король заметил, как эти самые стволы двигаются, то легко все понял. Там, в лесу, были люди. Михаил не стал мешкать, а развернулся и бросился назад. Совсем недавно он был почти уверен, что все обойдется, и старался гнать сомнения, но сейчас обстановка резко изменилась. Король сразу же начал думать о том, что элементарно потеряется. Если его отряд не сумеет оторваться от погони до встречи с ним, если просто свернет с прежнего пути и разменется, если слишком много было «если», и каждая из них указывала на то, что Михаил, лишенный оба, должен будет добираться до Фигрида в полном одиночестве. Однако уже через несколько секунд бега в обратном направлении король понял, что его волнительные размышления о дороге в Фигрид ничего не значат по сравнению с новыми неприятностями. Похоже, Михаил увидел людей в лесу настолько поздно, что дал им возможность заметить себя. И сейчас несколько человек бежали за ним организованно и без всяких криков, на приличной скорости. И шибы. Как обычно бывает в трудных ситуациях, мозг Михаила заработал на полную катушку. Варианты ближайшего будущего вставали предмысленным взором, ужасали своими последствиями и меркли, уступая место другим вариантам. Король несся через холмы, заросшие травами, и лихорадочно искал путь к спасению. Если он будет бежать вперед, к границе, то, скорее всего, выскочит на уларадскую армию. Вариант отпадает. Если свернет в сторону, то и шибы могут настичь его. Их скорость позволяет это сделать. К тому же вдруг преследование уже идет широким полукругом, а Михаил видит лишь части шибов. Сворачивать нельзя, большой риск. Король никогда не был склонен недооценивать противника и сейчас ясно представлял себе, что те уже поняли, что гонится за Ишибом, и наверняка приняли меры. Михаил обежал небольшой овражек, быстро оглянулся, чтобы убедиться, что неприятель не отстал, что за ним по-прежнему около 5 преследователей, и в этот момент грянул взрыв. Даже серия взрывов. Бегущему почудилось, что земля под его ногами чуть дрогнула. Возможно, обман чувств, потому что до шахт еще не близко, но впереди в воздух поднялась огромная туча пыли. Хоть что-то удалось. Шахт больше нет, а новые построят еще не скоро. Однако эта позитивная мысль не вызвала даже тени улыбки на лице короля. Сейчас было не до того. Спасительная идея, подстегнутая удачным выполнением первой фазы плана, пришла быстро. Нужно во что бы то ни стало встретиться с отрядом, даже если за Раникскими и Круанскими ишибами будет погоня. Встретиться и принять бой. Возможно, будут небольшие потери, но Михаил был уверен, что с гранатами и способностями ишибов бить электрическим током можно выстоять. Сколько будет той погони? Ну, человек 15, не больше. Еще 5 или 6 за ним. Вряд ли они все великие ишибы или имис. Если хоть немного повезет, то удастся отбиться. Не обязательно уничтожать врага. Просто напугать, заставить отступить. Теперь Михаил бежал целенаправленно к шахтам. Только одна мысль билась в его голове. Не разминуться. Ни за что не разминуться с отрядом. По расчетам короля, те уже должны были оставить шахты и, преодолев стены, идти ему навстречу. Получалось, что чем ближе он успеет подбежать к объекту, тем выше шансы столкнуться со своими ишибами. Король торопился, как никогда, но без оба очень трудно выжать из амулета значительный прирост в скорости. Вот уже вдали показался тот самый наблюдательный холм, вот что-то мелькнуло впереди, и Михаил явственно увидел расплывчатые пятна, показавшиеся откуда-то справа. Его заметили и устремились на помощь. Встреча состоялась у подножия холма. Никто ничего не говорил, не приказывал, все было и так ясно. За раникскими и круанскими подданными гнался лишь десяток ишибов. К тому же те осторожничали и, боясь гранат, не приближались, тщательно исследуя тип под своими ногами. Если бы не встреча с королем, отряд быстро оторвался бы от преследования. Раникские ишибы сгруппировались вокруг Михаила и Арала. Десяток вражеских ишибов тоже остановился, соблюдая значительную дистанцию. А пять королевских преследователей поступили точно так же. Правитель Ранига задумался на какую-то секунду. У него опять был выбор. Либо напасть на врага, чтобы отогнать его, либо бежать вдоль границы с Фигридом то ли вправо, то ли влево. Но ни в коем случае не к ней или от нее. Вперед. Король показал на десяток вражеских ишибов. Через них, не останавливаясь, отряд тут же сорвался с места. Михаил подумал, что противник примет бой, что придется использовать гранаты, но, похоже, у диверсантов уже сложилась нехорошая репутация. Увидев, что странные ишибы несутся на них, уларадские воины бросились в рассыпную, освобождая путь. Среди долгоживущих ишибов было мало любителей ввязываться в заведомо проигрышные схватки. Король не стал злорадствовать по поводу нежелания противника принять удар на себя. Он умел ценить разумное поведение, поэтому просто пробежал мимо. Однако выяснилось, что представители Уларата сдаваться не собираются. Они быстро организовались в один отряд и последовали за Михаилом и его ишибами на расстоянии, не приближаясь, но и не удаляясь. Пока это устраивало короля. Чем дальше он уберется от шахт, тем меньше шансов, что его настигнет вражеское подкрепление. Через полчаса можно уже будет развернуться и дать противнику бой, если он, конечно, к тому времени не отстанет. Михаил не стал набегу делиться этими соображениями с подчиненными, ему казалось, что все и так понятно, но сами подчиненные вдруг решили поделиться соображениями с ним. Иктернские ишибы, находящиеся в авангарде, остановились так внезапно, что король едва не натолкнулся на их спины, закрытые серыми пыльными накидками. «Твое величество, армия!» — воскликнул один из них. Впрочем, он мог бы и не кричать. Михаилу все было отлично видно. Впереди, у подножия пригорка, на который успел забраться раникский отряд, расположилось крупное соединение, состоящее из 150-200 воинов. Но их численность — еще полбеды, а вот одежда довершала впечатление катастрофы. Фиолетовые халаты. На каждом из них был фиолетовый халат, причем на некоторых в лучах заходящего солнца сияли серебряные и золотые вышивки. Король резко обернулся. Ему казалось, что еще не все потеряно. Может быть, можно ринуться назад, на эти 15 несчастных ишибов, или пойти на риск и броситься к границе с Фигридом. Тогда, конечно, Уларат будет точно знать, кто взорвал его шахты, но, похоже, он это узнает в любом случае. Однако справа от 15 ишибов, которым Михаил уже почти подписал приговор, как и части своего отряда, вдали наметилось какое-то движение. Присмотревшись, король лишился последней надежды и оставил бессмысленный перебор вариантов спасения. Оттуда приближались как минимум несколько десятков ишибов. «Что будем делать, твое величество?» — отрывисто спросил Арал, прочищая горло. Верховный ишиб быстро переводил взгляд с одного вражеского отряда на другой, его кустистые брови были насуплены, а губы поджаты. Остальные молчали, и почти все смотрели на короля. «Ничего», — сказал Михаил, помедлив. «Что тут сделаешь? Если они не нападут, то вступим в переговоры. Разбросайте гранаты по склону холма. Жаль, конечно, что это не крепость, но все же стратегическая возвышенность». В голосе короля послышалась горькая ирония. Все понимали его эмоции. Проделать такой путь, встретиться с безумным отшельником Элианом, взорвать наконец проклятые шахты, и на тебе случайно натолкнуться то ли на засаду, то ли на непонятно что. Между тем в стане основного отряда уларадских ишибов наметилось оживление. Они немного отступили от холма, разделились на несколько частей, чтобы охватить последнее пристанище короля Ранига со всех сторон, а потом, Когда прибыло еще примерно 50 ишибов, выслали парламентера. Этот бравый молодчик, совсем еще юнец, одетый в роскошный шелковый халат с тонким серебряным узором, бодро поднялся на холм и, подчеркнуто игнорируя смертоносные амулеты, остановился неподалеку от раникских и круанских подданных. «Господа, я, Далл-Супент», — представился он, окидывая внимательным взглядом ишибов, уже давно сбросивших невидимость. «Приношу извинения за некоторые неудобства, но не угодно ли подождать, когда сюда явится лицо, уполномоченное вести переговоры?» Михаил посмотрел на безусое лицо Далла и поинтересовался, не скрывая сарказма: «Разве никто из великих ишибов там, внизу, не способен обсудить условия нашей капитуляции, и сколько же нам ждать?» «Прошу прощения еще раз», — юнец говорил совершенно серьезно, демонстрируя отменную вежливость, — «уполномоченное лицо прибудет еще до того, как солнце успеет полностью сесть. Пока никто из присутствующих здесь не может принимать решений». Михаил помрачнел, но потом его лицо будто окаменело. Казалось, он хотел надежно спрятать свои мысли и догадки от окружающих. «Мы подождем», — кратко ответил король. «Благодарю». Далл чуть поклонился. «Располагайтесь, как вам будет удобно. До конца переговоров мы не нападем». С этими словами юнец легко сбежал с холма, чтобы присоединиться к своим людям. Король, больше не говоря ни слова, уселся прямо на выжженную солнцем желтую траву. Часть ишибов последовала его примеру. Орал и Яшт остались стоять. Они рассматривали противника, прищурив глаза, словно пытаясь найти какую-нибудь чудесную лазейку в рядах ишибов. Михаил же обхватил руками голову и вновь задумался, чтобы не терять времени даром. Теперь мысли не касались бегства, король просто пытался угадать ход будущих переговоров и размышлял о собственных аргументах. Он уже предполагал, с кем придется говорить, и это не внушало особой радости. Далл был точен. Когда солнце почти полностью скрылось за горизонтом, к уларадским ишибам подъехали всадники. Всадников Михаил приметил издалека и понял, что с ними не все так просто. Учитывая высокую скорость передвижения, лошади наверняка усилены амулетами. Один из всадников, человек в плаще, настолько белом, что притягивал к себе взгляд и заслонял белую масть лошади, спешился чуть поодаль от подножия холма, опираясь на услужливо подставленные руки ишибов. Брови спутников Михаила поползли вверх, но ни один мускул не дрогнул на лице короля. Владыка Ранига и Круанта медленно, словно нехотя, встал на ноги и, показывая на юную женщину с тонкой золотой диадемой в волосах, произнес: «Вот, пожалуйста, некоторые бы взорвали не только шахты, а что угодно, чтобы иметь счастье поговорить с императрицей Уларата». Глава 7. Арет, императрица Уларата. «Ты умираешь самым богатым торговцем страны. Согласен еще немного пожить самым бедным». Один купец на смертном одре в ответ на последнее слово жреца. В приемном кабинете императора Муканта у темного коричневого стола стояли трое. Советники Настер и Куадирист, ответственные за отношения с небольшими южными королевствами, а также принцесса Илания. Сам Мукант сидел за столом и разглядывал свитки, принесенные дочерью. Она здесь описывает полную схему переворота. Илания пыталась комментировать то, что император мог прочитать и сам. Вот примерные даты начала, вот имена сообщников. Некоторые зашифрованы. Очень много эльфов. Император хмурился, а советники почему-то скептически качали головами, что сильно раздражало принцессу. «Так, говоришь, это раздобыл верный тебе человек?» — спросил Мукант, слегка подворачивая длинный рукав золотистого халата, чтобы он не мешал. «Конечно, но разве важно, кто? Ее высочество еще очень молода». Настер склонил свою лысоватую голову на бок. «Мне кажется, что верные люди в таком возрасте встречаются редко». «Да», — эхом отозвался Куадирист, поглядывая на принцессу лукавыми маленькими глазками. Мукант медленно кивнул. «В тех редких случаях, когда советники не спорили друг с другом, он предпочитал соглашаться с ними. Это был мой поклонник». Сквозь зубы пробурчала Илания, не понимающая, что происходит. «И какая разница? Это же почерк Анелии, ее бумаги. Может быть, и ее, но это личное дело Нермана». Настер наклонил голову на другую сторону. «Пусть он и решает, а то сделаем что-нибудь не так, и можем лишиться союзника», — подтвердил Куадирист. «А такие союзники на дороге не валяются. Но она ведь собирается его убить. Разве не наш долг защитить Нермана, который уже так много сделал для Фигрида?» Советники дружно отвернулись от принцессы, очень красноречивый жест, который не остался незамеченным Мукантом. «Нужно подумать, твое величество, а лучше дождаться возвращения Нермана», — сказал Настер. «Да», — важно кивнул Куадирист. «Такое непростое дело, как бы не ошибиться. Анелия ГМ всегда была верна своему королю. Лучше дождаться». «Да вы что, сговорились?» — вскричала Илания, гневно сверкая глазами. «Вот же доказательство. Успокойся». Мукант махнул рукой. «Он уже принял решение. Не повышай голоса в присутствии отца. Советники правы. С Анелией решим потом, когда вернется Нерман. А ты отправляйся к себе. Рановато я закончил твое обучение. Тебе не помешало бы взять еще несколько уроков этикета. Если бы кто-нибудь сказал Михаилу, что сидеть в плену тяжело, то король с ним не согласился. Ему предоставили замечательные покои, лучшие после покоев императрицы, старались угодить во всех его желаниях и вообще всячески перед ним лебезили. Слуги, низшие и высшие дворяне, не гнушаясь, сгибали спины в поклонах, послушно ждали, когда Нерман соизволит заговорить, а потом кратко и четко отвечали на вопросы. Прием в Уларате был даже лучше, чем в Фигриде, а ведь всего день прошел с тех пор, как Михаил сдался превосходящим силам противника. Переговоры сначала пошли непросто. Безоговорочная капитуляция исключалась, но когда король понял, что императрица знает о нем и чего-то хочет от него, дело быстро наладилось. Все ранекские и круанские подданные убираются во свояси, а их командир остается. Такой был итог. Король взял с собой лишь эльфа, не столько из насущной необходимости, сколько из желания эпатировать уларадскую публику и приучить ее к мысли, что эльфы – тоже люди и что с ними можно иметь дело. Императрица Ретта казалась юной и обаятельной, точнее, казалась такой. Она правила уже почти два десятка лет, но умудрилась сохранить, или сознательно воспроизводить, жесты, присущие молодости. Михаил просто любовался тем, как энергично, чуть ли не подпрыгивая, передвигается императрица, как она размахивает руками, как поворачивает голову не дать не взять, 16-летний подросток, полный молодых сил. «Я уверена, что мы найдем общий язык с твоим величеством», — говорила императрица грудным голосом, глядя на собеседника карими глазами. Михаил смотрел на выражение ее лица, на белое тонкое платье, мало что скрывающее, на светлые туфли с прорезями и думал о том, что слухи, похоже, правы, что благородный Арет очень любит мужчин, причем выбирает великих эшибов, отдавая особенное предпочтение тем, кто помоложе и познатнее. Король Раниго с успехом удовлетворял всем критериям. Когда Михаила доставили во дворец в ближайшем городе, он отчетливо понял, что императрица охотно проговорила бы с ним всю ночь. Не о любви, нет, а о делах, об амулетах, о Фигриде, о Муканте и даже о пиратах. Арет продемонстрировала великолепную осведомленность. Настолько великолепную, что король счел за благо отговориться усталостью из-за похода и отправился в свои покои в сопровождении Анистента. Там же эльф представил доклад, собранный из обрывков фраз, которые ему удалось подслушать. Выяснилось, что король попал в плен из-за элементарного невезения. Как раз перед тем, как он собрался взрывать шахты, уларадская армия во главе с императрицей выдвинулась к границе, да расположилась так неудачно для Михаила, что охватило шахты со всех сторон, оставив лишь узкий проход в тылу. Через эту горловину и прошел ранекский отряд, после чего его песенка была спета. Куда бы он ни двинулся потом, везде столкнулся бы с вражескими войсками. Однако Михаилу не суждено было провести спокойную ночь в большой спальне с широкой кроватью под синим балдахином, уставленной золотистыми вазами и устеленной красно-коричневыми коврами, очевидно, привезенными из столицы. Только король улегся, чтобы подумать о том, что его ожидает завтра, и, возможно, немного подремать, как эльф, усевшийся возле двери, подал знак, что там, Анистент, недовольно пробурчал Михаил, приподнимаясь. Кто-то пришел. Эльф сделал неопределенный жест тонкими пальцами. Король его понял правильно. Кто-то или пришел, или пытается подслушать. За дверьми не было охраны. Императрица удовольствовалась честным словом, что побега не будет, и пообещала сама, что дорогой гость будет кататься как сыр в сметане. Впрочем, в концах коридора охрана все-таки была, как и во дворе. На месте Арет Михаил бы поступил точно так же. Пусть войдет, если пришел. Король встал и набросил один из халатов, в изобилии предоставленных в его распоряжение. Анистент распахнул дверь, и на пороге возник бородатый мужчина небольшого роста в сероватом халате с фиолетовыми цветами и серебряной вышивкой. Михаил уже встречал его, это был Тагарилист, один из советников императрицы. Чем обязан столь позднему визиту Тадга? Король счел нужным добавить в голос нотки заинтересованности. Испытания последних дней не сделали Михаила более эмоциональным, а просто заставили чаще обращаться к артистической стороне своей натуры. Твое величество, мой долг, как главного распорядителя церемоний, убедиться, что гости ни в чем не нуждаются, поклонился тот. Вот теперь король встрепенулся. Начало разговора было непредсказуемым. Если бы Тадга заявил такое днем или хотя бы перед тем, как гости отбыли в опочивальню, Михаил бы и бровью не повел. Но ввалиться в комнату посреди ночи, чтобы убедиться, что все в порядке, это уже чересчур. Я ни в чем не нуждаюсь. Король постарался быть немногословным. Прошу прощения у твоего величества за то, что не сумел привести комнату в надлежащий вид, продолжал гнуть свое Тадга. Представляю, как мешает сиятельному гостю эта старая мебель, но, увы, другой у меня пока что нет. Михаил вопросительно посмотрел на ассистента. Эльф слегка пожал плечами. Если бы я знал заранее о прибытии твоего величества, то приказал бы взять с собой танцовщиц, но императрица отказалась от каких-либо излишеств. Меня устраивает мебель, ответил король. И если Тадга больше ничего не хочет сказать, то настоятельно рекомендую перенести разговор о танцовщицах на завтра. Тогда и ее величество к нам с удовольствием присоединится. Весь вид Михаила говорил: или переходи к делу, или убирайся прочь. И советник быстро сделал свой выбор. У меня есть конфиденциальное сообщение для твоего величества, сказал он. Но перед тем, как я раскрою его суть, нижайше прошу дать мне слово, что о моем визите никто не узнает. От короля уже второй раз за сутки требовали слова. Похоже, это приобретает статус закономерности. Но с другой стороны, а вдруг этот советник окажется полезен? Может быть, он работает на Фигрид? Говори, Тадга, я все сохраню в тайне, благосклонно кивнул король. Советник мелкими шажками вошел в комнату, зачем-то оглянулся по сторонам, вытянув тощую шею, и тихо произнес: если твоему величеству не нравится здесь, то я могу устроить побег. Брови Михаила слегка приподнялись. Пожалуй, его пребывание в плену могло поставить рекорды длительности, то есть краткосрочности. Он не успел даже обжиться на новом месте, как личный советник главного тюремщика уже рекомендует собирать манатки. «Это кто же мне предлагает?» – уточнил король. «Я, советник, явно не понял собеседника. По своей инициативе, или кто-то стоит за тобой?» «По своей», – как-то нерешительно ответил Тадга. «А зачем тебе это?» – вопрос был задан резко, в лоб. Михаил преуспел в искусстве проводить допросы. Советник смешался, его глаза забегали. Король внимательно наблюдал за Тадга. «Я не могу сказать, но за мной стоят очень важные силы, которые не заинтересованы в том, чтобы твое величество находился в плену. Я получил заранее распоряжение на этот счет. Мне поручено всячески оберегать твое величество». Михаил слегка нахмурился. Он не обладал способностью Ранела Ферина к тому, чтобы однозначно различать ложь, но сейчас чувствовал, что собеседник как минимум чего-то не договаривает. И это очень плохо. Играть вслепую король не привык.